Дмитрий Быков. В.З. Портрет на фоне нации. Читает для вас Артем Назаров. Прошу вас не кричать, потому что на нас смотрит весь мир. Владимир Зеленский, 24 апреля 2019 года. Папа много шутит, но когда становится серьезным, вообще трудно поверить, что он шутил. Александра Зеленская, программа «Рассмеши комика. Дети», 2016. Кто не знает, как умеют встретить дорогого гостя на Украине? А потом гостя подстерегает еще немало новых испытаний. Пампушки с чесноком или с медом, пирожки с капустой или с печенкой. И венчая все это над тарелками и мисками, будет возвышаться бутылка с сургучной головкой. Евгений Поповкин, семья Рубанюк. От автора. Прежде чем излагать чужую биографию, следует хоть бегло коснуться своей, то есть объяснить, почему тебя вообще нужно слушать. Я опубликовал в своей российской литературной жизни около 90 книг, и среди них несколько биографий, главным образом писательских. Но читать меня стоит не поэтому. Я один из трех пока авторов, который в России внесен в списки иностранных агентов и пятой колонны, то есть фактически врагов народа в нынешней терминологии, а в Украине в списке сайта «Миротворец», куда вносятся враги Украины. В России я попал в черные списки, означающие полный запрет на журналистскую и преподавательскую деятельность за то, что выступал против власти и против войны, а в Украине за то, что назвал Одессу городом великой русской культуры, а националистов дураками. Как говорил один герой старой книжки, если в тебя швыряют камни с обеих сторон дороги, ты, скорее всего, на верном пути. Эту книгу почти наверняка встретят дружной ненавистью в России и дружным недоверием в Украине. В России будут называть фантастические суммы, за которые я согласился ее писать, а в Украине обязательно найдутся люди, которые скажут, что эту сумму мне заплатили в Кремле за плохую книгу о Зеленском. Все это нормально. И для меня гораздо печальнее будет, если ее вовсе не заметят. Я все-таки потратил на нее довольно много сил, и там высказаны важные для меня мысли. Ведь Зеленский реабилитировал не просто творческую интеллигенцию. Он защитил смысл всей нашей жизни, все то, что человечество в принципе считает важным. Путин обнулил, а Зеленский защитил. Мне хотелось понять, как у него это получилось, и как мы все можем оказаться достойны времени, которое независимо от исхода войны будет называться эпохой Зеленского. Мне кажется, большинство книг сегодня пишутся как бы по обязанности. Писатель долго борется с прокрастинацией, потом, наконец, пинками загоняет себя за стол, мучительно разбирается со своими проблемами и комплексами, обильно смазывая собственной кровью нежизнеспособную тяжеловесную конструкцию в надежде, что читатель узнает в описанном какую-нибудь из своих детских травм и на этом основании проникнется к тексту хотя бы самым низменным интересом. Неужели у всех так? Кто-то нам внушил, еще в эпоху Просвещения, давно скомпрометированную последующей историей, что читать более престижно, чем заниматься, например, слаломом или сексом. Эта книга пишется по совершенно другим причинам. Автор искренне хочет разобраться с главной тайной 21 века. Этот век за 22 года не предложил нам ничего более увлекательного. Ни ковид, ни массовое помешательство граждан России, ни поколебленная последними наблюдениями теория Большого Взрыва, оказывается, большинство дальних галактик никуда не разлетается, рядом не стоят с загадкой Владимира Зеленского. Все, что мы знаем о Зеленском, включая сплетни, вкусы и цитаты, можно было бы пересказать за час, и для этого не надо ни ездить в Украину, ни встречаться с его коллегами и современниками. Он парадоксально оказался на своем месте, но дело не только в нем, а и в уникальности места. Ситуация же напоминает о величайших поворотах истории, последствия которых даже дальним потомкам становятся ясны не до конца. Актер и продюсер не самого интеллектуального стендап-шоу, возглавил нацию, успешно противостоящую фашизированной ядерной державе. Фашист вооруженный ядерным оружием, самый страшный кошмар жителей 20 века, думавших, что страшнее Гитлера зверя нет, на наших глазах разбивается о европейскую страну, которая территориально уступает России в 15 раз, а населением в 4. Страна, чей годовой бюджет занимает в мире 58 место, Россия на 15-м, в течение 20 месяцев, хотя и при технической помощи США и Европы, противостоит агрессии соседа, до сих пор обладающего самой большой в мире территорией. Страна, армия которой по численности находится в мире на 19-м месте, Россия на 5-м, на наших глазах хоронит миф о непобедимости и героизме русского солдата. Шут побеждает дьявола. Комик чекиста, художник, пусть благоанный, да хоть бы и цирковой, злодея. На наших глазах сбывается сказка о драконе, которую в обработке Шварца читала и смотрела вся Россия, несмотря на советские запреты. Великая империя рушится, пытаясь загнать в зону своего влияния собственную нелюбимую падчерицу, с которой вместе прожила почти 400 лет, с самой Переяславской рады, когда гетман Богдан Хмельницкий привел Украину к союзу с русскими. Тайны тут, собственно, две. Как Зеленский победил в президентской гонке на волне самого серьезного политического кризиса в украинской истории, и как он выстоял во главе страны, вступивший в самую серьезную войну в своей истории. Как Давид в очередной раз победил Голиафа. И как этому Давиду, сочинявшему псалмы в формате фельетонов, удалось напомнить всему миру о незыблемости великих библейских истин. Ему, который еще вчера потешал российское руководство на корпоративах или в собственном шоу изображал игру членом на рояле. Это одно из тех чудес божьих, о которых потом слагаются легенды. И хотя чудо это сотворил народ Украины, являющий примеры героизма и самопожертвования, у этого чуда подвижное еврейское лицо Зеленского, быстрые карие глаза Зеленского, хрипловатый узнаваемый голос Зеленского. Как бы ни сложилась его дальнейшая судьба, он был в первой половине 20-х орудием того самого абсолюта, в существовании которого мир уже почти не верит, развращаясь неразличением добра и зла и мифом о всеобщей коррупции. Есть ли для писателя более серьезная тема? Это же, понимаете, как если бы из леса вышел динозавр, а потом еще и заговорил человеческим голосом. И сказал бы: «Как хотите, а эту книгу вам пропустить нельзя». Дмитрий Быков, Итака, август 2023. Часть первая. Комедия. Глава первая. Просыпайся. 24 февраля 2022 года украинский писатель, журналист и рекламщик Валерий Примост собирался отмечать свой 55-й день рождения. Кстати, почти в любой киевской компании обязательно найдется человек, у которого день рождения приходится на 24 февраля. То ли большинство киевлян действительно родились в этот день, то ли считают его днем начала новой жизни. Накануне Примост со своей тогдашней девушкой довольно сильно напился, поздно лег и проснулся в 9 утра от вибрации мобильника. Приятель с другого конца города поинтересовался, насколько интенсивно их бомбят. Примост не слышал никакой бомбежки. «Война», — сказали ему. «Значит, все-таки началось», — сказал он и стал будить девушку. «Зеленский уже сбежал?» — спросила она. «Вот теперь он точно никуда не сбежит», — уверенно сказал Примост. «Теперь на него смотрит весь мир. Ни один актер не покинет сцену, когда на него смотрит 10 миллиардов человек». Эта фраза – универсальное объяснение происходящего. И это был второй случай, когда Примост чуть ли не в полном одиночестве угадал судьбу Зеленского. В начале 2014 года, работая редактором на телеканале «1+1», он посмотрел набросок сценария сериала «Слуга народа» и пошел к непосредственному начальнику, гендиректору группы 1 плюс 1 медиа Александру Ткаченко, впоследствии министру культуры Украины, которому пришлось уйти в отставку в 2023 году. К этому сюжету мы вернемся. «Саша», — сказал Примост, — «в Украине к начальству относятся без особого пиетета, и вдобавок они ровесники. Это же готовая президентская программа». Ткаченко засмеялся. «А зря». В 2014 году Владимир Зеленский, исполнитель главной роли в сериале «Слуга народа», уже планировал участие в президентской гонке, и даже взнос в 100 тысяч долларов не останавливал его. Но он передумал, поняв, видимо, что у президента Украины в 2014-2018 годах попросту не было хороших сценариев. 4 года спустя он выиграл президентские выборы с небывалым отрывом – 73,22% против 24,45% у действующего президента Петра Порошенко и во время своей первой президентской каденции перевел сериал нашей общей жизни в принципиально новый жанр. Об этом мы и будем говорить. Глава 2. Вся власть поэтам. В 1917 году Николай Гумилев, командированный для контактов с Антантой Временным правительством и переживший в Европе Октябрьский переворот, познакомился с Гаке Честертоном. Оба произвели друг на друга впечатление самое приятное, но показались друг другу безнадежными чудаками. «Русские наделены всеми дарованиями, кроме здравого смысла», — вспоминал ГКЧ. Когда он вышел в дверь, казалось, что столь же естественно для него было бы выйти в окно. Гумилев рассказал Честертону, как в детстве пытался словами остановить дождь. Из этого факта, отраженного в его стихотворении «Память», вырос потом рассказ «Преступление Гилберта Гейла». А также предположил, что миром должны править поэты. Во-первых, они всегда договорятся. А во-вторых, умеют выбирать из миллиона словосочетаний сладкозвучнейшее, так что с государством как-нибудь управиться. Италию он предлагал Данунцио, Францию – Франсу, Англию – мне. В это время началась бомбежка. Что может быть поэтичнее, чем умереть в особняке в Мейфер под бомбежкой, пока русский безумец предлагает тебе корону Англии? С тех пор романтическая идея передачи власти гуманитарной или творческой интеллигенции перестала восприниматься всерьез. Политическая деятельность самого Гумилева закончилась расстрелом за участие в антисоветском заговоре, так и не осуществившемся. Габриэле Данунцио сдал республику Фиуме и вернулся к литературе. Юкио Мисима совершил харакири после неудавшегося переворота. Эдуард Лимонов отсидел в тюрьме, партию его запретили, а сам он умер политическим маргиналом. Чуть больше повезло актерам Рейгану и Шварценеггеру, но про них впору рассказывать анекдот, вроде бы относящийся к Книпер Чеховой. «Я так боюсь смерти. Говорят, что все актрисы будут в аду». «Да ладно, милая, какая ты актриса?» За творцами закрепилась репутация людей легкомысленных, ничего не понимающих в экономике и социологии, недоговороспособных, а главное, мыслящих нереалистично. Но Украина во главе с Зеленским реабилитировала творцов и гуманитариев. Она доказала, что расчет в экстремальных обстоятельствах только вредит. Не знаю, как обстоит дело в благополучных странах, но в ситуациях, когда отступать некуда, страну спасают именно те, кто руководствуется идеализмом. Более того, присущие актерам и литераторам самолюбование и даже кокетство чаще всего не дают им проявить трусость. Сноб умирает красиво именно потому, что заботится о своем внешнем виде. Актер привык, что на него смотрят миллионы и не хочет перед ими скомпрометировать себя, а это big deal для государства на грани уничтожения. Это античная добродетель, заставляющая вспомнить предсмертные афоризмы спартанцев и римлян. 26 февраля 2022 года, когда Владимир Зеленский ответил на предложение США об эвакуации словами «Мне нужны боеприпасы, а не такси», у свободного мира появился бесспорный лидер, а у Европы – главный политик. Более того, он перевел политический нарратив в культурную, а возможно и религиозную плоскость. Украинская политика, долго балансировавшая между трагедией и фарсом, периодически срываясь то в одно, то в другое, перешла в разряд мистерии. Геннадий Корбан, фактически хозяин Днепра, по образованию драматург и выпускник литературного института в Москве, принимал меня в своем офисе в конце июня 2022 года. На мой вопрос, не чувствует ли он перехода Украины из мира политики в мир литературы, он ответил вполне определенно. Скорее, это кино. Даже сериал. Но качественный. Окажись на месте Зеленского системный политик, он мог бы включить расчет. Но Зеленский в феврале 2022 года не рассчитывал. Возможно, к нему и предъявят со временем претензии именно по этому поводу, но только после войны. Расчет тогда не спасал. Зеленский отверг любые варианты индивидуального спасения, и Украина превратила происходящее в грандиозное явление искусства, в спектакль мирового духа. Подобно герою знаменитого фильма «Генерал де ла Ровере», актер сыграл героя и поверил в то, что он герой. В конце концов, в современном мире, где торжествует постправда, только актеры и верят в то, что они говорят. Иначе у них получится неубедительно. Особенность этой войны в том, что она упразднила полутона. Далеко не всякая война так проявляет действие закадровых исторических сил. В момент, когда Россия выпустила по украинской территории первые ракеты, гибридность, термин, которым обозначают современную необъявленную войну, сошла на нет. Наступила исчерпывающая определенность, которую Томас Манн назвал в высшей степени благотворной. Силы добра смогли, наконец, объединиться против явного и беспримесного зла. Зеленский задал новый стандарт поведения. С этого времени его все чаще называли украинским Черчиллем. Черчиллем из КВН. Но, строго говоря, ведь и Черчилль не был системным политиком. Отважный военный журналист, самодеятельный и недурной художник, самодеятельный и неплохой каменщик, хороший писатель, недаром получивший Нобелевку, оратор, позер, острослов. Он всегда думал о том, как он выглядит и что о нем скажут. Всегда продумывал театральные эффекты и запоминался броскими афоризмами. Назвать его системным политиком значило бы безмерно сузить эту титаническую личность. Зеленский обозначил грандиозную тенденцию мировой политики. Собственно, политические и экономические решения все чаще принимаются в закулисье, и судьбы народов теперь зависят не от самих народов, а от элитарных профессионалов, эффективных менеджеров. Нарратив, национальный характер, представление нации о себе создают люди, которые это умеют. Например, Зеленский, чью экономику и политику систематически критикуют все так называемые профессионалы. Но важен только один профессионализм. Способность актера так раскачать зал, чтобы люди на несколько секунд стали лучше. А уж этой способностью Зеленский наделен в высшей степени. Однажды в 2013 году, рассказывала давняя сотрудница пресс-службы Зеленского, мы выступали в исключительно сложном зале, сплошь политики. Номер, один, другой, сидят как каменные. Зеленский собрал всех за кулисами и сказал: «Без паники, сейчас я выйду и их раскачаю». И в конце его скетча они улыбались и даже прерывали его аплодисментами. В умении растопить любой зал ему нет равных. Сегодняшняя Украина — сложный зал с массой разных, мало в чем согласных зрителей. Но когда актер выкладывается до предела, ставя на карту все, более благодарной аудитории нет. Наша тема — превращение мировой политики в шекспировскую драму, в которой шут произносит свой приговор королю. Конца этой драмы мы не знаем. Наша книга обрывается в кульминационной точке. Читателю легче, он знает больше. Зато мы присутствуем в высшей точке собственной биографии, в эпоху, когда в нашу жизнь вернулись абсолютные ценности, и что бы там ни было дальше, мы будем благодарны за это не только великому актеру, но и его публике, сыгравшей эту мистерию вместе с ним и наполнившей смыслом существование всего этого театрика с характерным названием «Глобус». Не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться этим видео, комментировать. И совсем уж хорошо, если вы отправите донат. Помните, что канал существует только благодаря вашей поддержке. Глава 3. Антропометрия. Рост Владимира Зеленского 166 сантиметров. Вес 62 килограмма. Глаза карие. Размер одежды 42, М в американской номенклатуре. Размер обуви 42, 9 в американской номенклатуре. Любимый цвет – зеленый. Любимый напиток – сухое красное вино. Мотоцикл водит с 12 лет, автомобиль с 18. Насчет любимого блюда сведения расходятся. Вероятно, для продвинутых пользователей среднего и выше среднего класса существует версия о добром стейке средней прожарки. Но для небогатого избирателя тиражируется версия о том, что больше всего Зеленский любит пожарить помидоры, перцы, баклажаны, любые овощи, которые под рукой, и залить все это яйцом. Вообще, ему не принципиально, что есть. Во время работы, это рассказывали все, кто видел его на съемках, он о еде вообще не вспоминает. Зеленский не производил впечатления великого человека. Ни в личном общении, ни во время выступлений, ни в своих киноролях, ни на инаугурации, ни даже во время выступления перед первыми лицами других государств и их парламентами. Есть люди,